Глава 6. Я вернулась в свою квартиру, сняла пальто, оставила солонку в коридоре и пошла забираться в кроватку. Усталость уже окончательно взяла верх, и я поняла, что даже русский рэп теперь не помешает мне заснуть. Но стоило мне закрыть глаза, как рэп вдруг выключился, а вместо него заиграла классическая музыка. Я села в постели от удивления, послушала пару минут, а затем легла спать с улыбкой на лице. На следующее утро я проснулась удивительно бодрой, даже смогла встать к первой паре. А это значит что? Да, я иду сегодня на физру. Хорошо, что вчера мы с Максимом Игоревичем встретились. Он вовсе не презирает меня, не относится с жалостью, словом, мои страхи были напрасны. Даже своей вчерашней шуткой он здорово разрядил атмосферу. Я даже ждала эту физру. Перед зеркалом крутилась дольше обычного. И хвостик сделала симпатичный, а не привычный пучок, и духами попользовалась. Словом, у меня было отличное настроение. Ровно до тех пор, пока я не вышла на улицу. А там царила осенняя непогода. Мелкий дождик, сильный и холодный ветер, от которого из-за этого самого дождика не укрыться под зонтиком. Мои волосы почти сразу решили завиться от влаги, и еще чуть-чуть, и я стану похожа на пуделя. Тяжело вздохнув, я потащилась к метро. Буквально через пару метров наступила в лужу, отчего кроссовки мгновенно пропитались грязной водой. Ладно, идем дальше. А дальше какой-то придурок обрызгал меня, проезжая мимо на своей иномарке. Явно был не мой день. Ветер дул все сильнее, и я продрогла окончательно, когда я, замерзшая, промокшая и несчастная, остановилась возле метро, чтобы сложить бесполезный зонтик, то заметила Максима Игоревича. Тот тоже стоял у входа, держал стаканчик кофе и разговаривал с какой-то девицей, стройной блондинкой на шпильках. Может, это его девушка? Наверняка. Я не сильно удивилась. В конце концов, раз он ночевал в квартире надо мной, неудивительно, что мы оба поедем с одной станции метро к первой паре. Только как себя вести? Сделать вид, что я его не заметила? Или поздороваться? И почему только рядом с ним... Я так нервничаю. Он же просто препод, в конце концов. Делать мучительный выбор мне не пришлось. Максим Игоревич сам заметил меня, сказал своей спутнице, судя по жестам, подождать минутку, и направился ко мне. «Доброе утро», — ухмыльнулся он. «Доброе ли?» Я покачала головой. «С этим могу поспорить». «Вас опять не устроила музыка?» «Меня не устроил дождь. Я вся мокрая, замерзшая, а еще и физра первой парой». Я осеклась. Не стоит говорить такое преподавателю этой самой физры. «За что же вы так не взлюбили мой предмет?» — скинул брови он. «Всего лишь одну пару уже посетили. Дайте нам с физрой еще один шанс». «Для того и еду», — кивнула я. «Хорошие новости. Увидимся в университете». «Да, до свидания», — внезапно смутившись, попрощалась я. «Ангелина!» — окликнул меня Максим Игоревич после того, как я развернулась в сторону входа в метро. «Подождите». Он догнал меня. «Возьмите, вам нужнее». Протянутый стаканчик с горячим ароматным кофе я взяла скорее машинально. Максим Игоревич улыбнулся напоследок и направился назад, к своей спутнице. Я же еще пару мгновений не могла сдвинуться с места. Он отдал мне свой кофе? Как это понимать? «Наверное, я совсем жалкой выгляжу с этими кудряшками». «Ой, да не придумывай!» — фыркнула Диля. «Если бы я хотела придумать, придумала бы что-то поинтереснее. Например, что он в летучую мышь превращается и сидит у меня на письменном столе ночами напролет. А так, говорю правду, Максим Игоревич — любитель русского рэпа и друг моего соседа сверху». «Да даже про мышь реалистичнее звучит!» — воскликнула моя подруга. Мы сидели на скамейке в раздевалке и ждали, когда остальные девчонки переоденутся. Те переодеваться не спешили, развесили уши, ждут, может, я и адресом скажу. «То есть ты можешь видеть нашего красавчика физрука хоть каждый день?» «Да с чего бы, он же не в моей квартире живет». «Да уж, если бы я ей и про кофе рассказала, живой бы из этой раздевалки не выбралась. Вон, девчонки аж позеленели от зависти». «И ты, кажется, не расслышала». «Он русский рэп любит». «Ну и что?» – отмахнулась Диля. «Этот его недостаток, а также и все другие, компенсирует отличный, крепкий, как орешек, с...» Ее прервал стук в дверь. Девчонки, начиная с этой, каждая минута сидения в раздевалке плюс 5 минут к бегу», – прокричал Максим Игоревич из-за двери. «Жду вас сегодня в зале». «К счастью, под дождем на стадионе бегать мы не будем». Одногруппницы неохотно расползлись к своим сумкам, заканчивать переодевание. «Геля, когда пригласишь в гости?» – набросилась на меня Диля. «Нет. Я тебя приглашала с переездом мне помочь, но ты что выбрала? Андрюшу? Вот к нему и иди». «Ну, вообще-то мы с ним...» – она опустила глаза. «Мне не то, чтобы хочется к нему, понимаешь?» «С чего вдруг?» – удивилась я. «Ты же мне про любовь до гроба втолковывала, Диля!» «Ну...» – она с тоской посмотрела в сторону двери. «Серьезно?» – фыркнула я. «Наш физрук? Да ты что, подруга, он препод!» «Но он мне так нравится! Это любовь с первого взгляда!» «Вечно у нее так! Первый же встречный с красивыми глазками и крепким...» «Ну, вы поняли, сразу возлюбленный, предназначенный судьбой. Бедный Андрюша. Хотя, раз называл меня Геля потам, значит, так ему и надо». «Ладно, идем, Джульетта». Я поднялась со скамейки. «Ромео ждет».